Охранники, шедшие прежде с двух сторон от арестованного, оба теперь оказались по левую руку от него и о чем-то негромко переговаривались между собой. Третьего, который шел позади, Стинов не видел. Но, наверное, он, как и эти двое, устал крутить дубинку в руках и повесил ее на пояс. Теперь, если бы у Стинова возникло желание бежать, шансы на успех были бы неплохими. Но даже если побег удастся, что делать потом? У Стинова не было ни друзей, ни близких родственников, ни одного человека, который согласился бы спрятать его. Поэтому он покорно следовал за комендантами, в надежде узнать, в чем конкретно хотят его обвинить. Они миновали здание архивного отдела, в котором работал Стинов, прошли мимо пассажирского лифта и свернули налево. Проход вывел их к зданию главной комендатуры сектора. Стинова провели по узкому, ярко освещенному коридору, стены которого были выкрашены в грязно-серый цвет, и, ничего не объясняя, втолкнули в комнату. В комнате с большим голографическим окном, пейзаж за которым имитировал морской берег, находились двое. За столом, откинувшись всем своим грузным телом на спинку кресла и сложив руки на распирающем форменном френч в животе, сидел старший комендант сектора. Стинов не раз видел его круглое, одутловатое лицо в выпусках новостей. В человеке, стоявшем у него за спиной, Стинов узнал инструктора, обучавшего стрельбе людей в секторе Ломоносова. Сейчас он был одет не в спортивный костюм, а в зеленый френч коменданта. Но глаза его закрывали те же темные очки с зеркальными стеклами в тонкой металлической оправе. Стинов с удивлением отметил, что не чувствует страха, хотя испугаться, наверное, стоило. Объявившаяся в нем новая личность в зародыше подавила страх, который мешал правильно оценивать ситуацию. Одно было ясно наверняка. Расклад сил был не в его пользу. Но на его стороне было то, что никто не считал его серьезным противником. Даже тип в темных очках, скорее всего, думал, что в сгоревшем секторе парню просто чертовски повезло. Минуту или чуть дольше старший комендант молча изучал лицо Стинова. Игорь по-прежнему умело изображал до одурения наевшегося эфемера кретина. Чтобы его не выдал размер зрачков, он прятал глаза под полуопущенными веками. Старший комендант лениво протянул руку с короткими толстыми пальцами. «Давай удостоверение!» Голос у него был высоким и писклявым. Порывшись для видимости в карманах, Стинов достал удостоверение и, сделав два шага вперед, положил пластиковую карточку на стол. Комендант взял удостоверение и небрежным жестом указал Стинову на металлический стул с неудобной низкой спинкой, стоявшей посреди комнаты. Стинов аккуратно присел на самый краешек стула и задрал голову к потолку. «Игорь Стинов», — прочитал на удостоверении комендант и провел карточкой по щели контрольного идентификатора. Оставшись доволен проверкой, он положил удостоверение на стол и перевел взгляд на Стинова. «Перестань пялиться в потолок!» — визгливо крикнул он. «Смотри на меня!» Демонстративно вздрогнув, Стинов перевел взгляд на багровую физиономию старшего коменданта. Приподняв голову, старший комендант покосился на того, кто стоял позади него. «Это он?» Человек в темных очках неопределенно пожал плечами. Комендант достал из стола два фотоснимка и бросил их через стол Стинову. «Узнаешь?» Стинов взял фотографии. На них были лица Марти и Карелы, снятые крупным планом, мертвые с закрытыми глазами. «Это мои соседи», — сказал Стинов, возвращая фотографии. «Марти Турин и Карела его подруга». «Как они тебе нравятся в таком виде?» Похлопав сложенными вместе фотографиями по столу, спросил комендант. «При жизни они выглядели лучше», — ответил Стинов. Он глядел на старшего коменданта, но все время чувствовал на себе тяжелый, изучающий взгляд из-под темных очков. «И ты не хочешь узнать, что с ними случилось?» — спросил старший комендант. Прежде чем ответить, Стинов выдержал паузу в несколько секунд, изображая тупое раздумье. «Отчего же? Конечно, интересно», — произнес он ничего не выражающим голосом. Подавшись вперед, старший комендант навалился грудью на стол и сообщил доверительным тоном. «Нажрались нелегального эфемера и решили покататься на крыше лифта. Их нашли раздавленными на дне шахты, и кажется мне, что тебя ожидает та же судьба». «Я езжу только в кабине лифта», — ответил Стинов, — «и употребляю только разрешенный эфемер». «Глядя на тебя, этого не скажешь», — усмехнулся комендант. «Сколько постилок ты сживал перед сном?» «Три», — не очень уверенно ответил Стинов. «А если хорошенько подумать? Ты же не можешь даже взгляд сфокусировать в одну точку?» «Пять». «Вот это уже похоже на правду». Комендант расслабился и снова откинулся на спинку кресла. «У тебя дома нашли упаковку нелегального эфемера», — как бы, между прочим, сообщил он. «Это не мое», — покачал головой Стинов. «А кто это может подтвердить? Может быть, кто-то дал тебе на хранение? Назови имя». «Я не знаю, откуда в моей комнате появился нелегальный эфемер», — скучающим голосом ответил Стинов. Он никак не мог взять в толк, с какой целью ведется этот пустой разговор. Теперь, когда перед ним стоял инструктор в темных очках, не оставалось никаких сомнений в том, что его арест связан с происшествием в выгоревшем секторе. Чего же они тянут? Почему не переходят к интересующей их теме? Ждут, что он сам обо всем расскажет? —